Глава 6. Последний раз так весело и непосредственно Лиза проводила время в глубоком детстве. И то, тогда ее поведение все равно подстраивалось под четкие рамки, правила и ограничения, придуманные родителями. Сегодня же с Тимуром они просто развлекались без оглядки на то, что кто-то о них подумает. Сначала Лиза вела себя довольно скованно, но Тимуру удалось легко ее растормошить, чему она была несказанно рада. Забрав из института, он привез ее в один из больших торговых центров, где каждый этаж был отдан под игровые автоматы, различные симуляторы и многое другое, что привлекало в это место семьи с детьми. Конечно, было сложно не смотреть на все это с приличной долей скепсиса. В конце концов, Лиза уже давно была не ребенком, и она даже попыталась присущей ей долей высокомерия высмеять эту идею. Но Тимур только закатил глаза, снисходительно вздохнув, и подтолкнул ее к аэрохоккею, вручив биту и показав, как правильно ее держать, чтобы не отбить пальцы. Несколько первых его ударов Лиза просто стояла на месте, наблюдая, как шайба скользит по столу в сторону ее ворот и, не встретив преград, свободно падает в узкую прорезь. Но потом все-таки подалась на подначки Тимура. «Неужели ты дашь мне раскатать тебя всухую?» — насмешливо выкрикнул он, подкидывая на ладони шайбу. «Хочешь прослыть слабачкой или трусишкой?» Это было возмутительно и обидно. Лиза себя такой не считала, поэтому, прищурившись, наклонилась над столом, готовая к бою. А к концу первой партии уже легко и с удовольствием забыла о своей взрослости, с азартом размахивая по столу битой, пытаясь хотя бы отразить летящую в сторону ее ворот шайбу, которую Тимур запускал так ловко, будто проводил здесь все свободное время. Смотря на его горящие глаза и улыбку, Лиза и сама смеялась, не сдерживаясь, а, умудрившись забить ему несколько голов, даже издавала что-то наподобие победного клича и в танце кружилась вокруг себя. Эта игра ее действительно захватила, заставив задуматься, почему она раньше этого не пробовала. Истратив там добрую половину купленных жетонов, Тимур потянул ее дальше, свободно взяв за руку, словно делал это не в первый раз, а у Лизы даже не возникло мысли отстраниться. Она вообще обнаружила этот факт, только оставшись без его теплой ладони, когда он остановился у двух гоночных кресел, стоящих перед большими экранами. «Забирайся, покатаемся!» — кивнул Тимур на одну из них. А Лиза смущенно изогнула брови, сжимая губы на одну сторону и с опаской осматривая руль, рычаг переключения передач и педали. «Я никогда не сидела за рулем!» «Да ладно!» — Тимур неверяще наклонил голову на бок. «Реально никогда? Даже в детстве у папы на коленях?» «Ну...» — замялась Лиза. «У него всегда был личный водитель». «И что, тебе никогда не хотелось тащить ключи от его машины и покататься самой?» «Нет?» — больше вопросительно ответила Лиза, словно пытаясь угадать правильный вариант. «Это небезопасно». «Ладно», — расхохотался Тимур, «пока погоняем на этом, на безопасном». Он сделал насмешливое ударение на это слово. «А потом я как-нибудь посажу тебя за руль настоящей машины, посмотришь, как это круто, и сразу побежишь сдавать на права. Ну давай же, тебе понравится». Тимур буквально усадил ее в кресло и закинул жетон, активируя игру. А Лиза ухватилась за руль, не зная, чего ждать. Стоя рядом, Тимур положил ладонь поверх ее руки и качнул рулем, выбирая сначала машину, а потом и трассу, по которой я предстояла ездить. И через несколько секунд на экране начался обратный отсчет, заставив сердце Лизы забиться с удвоенной скоростью. А может, дело было вовсе не в игре, а в том, насколько близко оказался Тимур, оперевшись на спинку ее кресла и касаясь грудью ее плеча. Может, дело было в его запахе, к которому Лиза уже успела привыкнуть и который теперь стойко ассоциировался с ним самим и, как ни странно, с весельем и беззаботностью, а еще с чем-то щекочущим нервы и каким-то странным безопасным риском, если вспомнить ощущения от посещения скалодрома. «Жми на газ, незабудка!» — раздался у самого ее уха голос Тимура, вырывая Лизу из раздумий, и она, спохватившись, надавила на правую педаль. Стоило ли говорить, что играть в гонки оказалось не менее весело, особенно когда Лиза освоилась, а Тимур уселся в соседнее кресло, и под его остроумные и забавные комментарии они начали соревноваться не с компьютером, а друг с другом. Они испробовали десяток автоматов и даже добрались до танцевальной платформы, на которой настояла уже Лиза, решив, что не все же Тимуру ставить ее в неловкое положение. Вот где она действительно оторвалась, хохоча над его угловатыми и немного неуклюжими попытками попадать по нужным цветам, вспыхивающим на полу все быстрее и быстрее под зажигательную музыку. «Ну все, незабудка, пощади!» — притворно взмолился Тимур, растекаясь по перилам после окончания третьего раунда. А Лиза уже выбирала новый танец. «Мне сегодня еще работать, а ты меня умотала!» «Что ты там говорил про слабачку?» — рассмеялась Лиза, скорчив ему рожицу, и тут же взвизгнула от неожиданности, когда одним прыжком Тимур сгреб ее в охапку, стаскивая с платформы. По телу тут же побежали искры щекотки, и Лиза засмеялась еще громче, пытаясь вывернуться. «Согласна на ничью!» «Так-то лучше!» — ухмыльнулся Тимур, но так и не выпустил ее, прижимая к себе, а Лиза замерла, смотря на него снизу вверх и пытаясь отдышаться. И от этой близости внутри все непривычно взволновалось, а пространство вокруг сузилось до серо-зеленых глаз, в отражении которых она даже могла различить себя. А спустя мгновение ей уже снова не хватало воздуха, потому что, подавшись вперед, Тимур накрыл ее губы поцелуем. Дерзким, напористым, настолько коротким, что Лиза даже не успела распробовать его вкус, так и оставшись ошарашенно стоять с закрытыми глазами, пока Тимур не схватил ее за руку, как ни в чем не бывало, увлекая в сторону гардероба, где они оставили верхнюю одежду. «Поехали! Отвезу тебя домой. Мне действительно уже пора на работу». Всю дорогу до дома Лизы Тимур ей что-то увлеченно рассказывал, словно ничего и не произошло. А она, даже умудряясь отвечать ему, не запомнила, что это было. В голове крутились мысли только о том, как столкнулись их губы, как он скользнул между ними языком, и как сзади по ее шее тут же пронеслось миллион мурашек. Но чем дольше она думала об этом, тем больше ей казалось, что этого не было, что ей показалось. Слишком недолгими были ощущения. А потом пришла мысль, что ему не понравилось. Поэтому-то он так быстро и отстранился, да еще и сразу свернул их свидание. Решил, что она неумеха, и в таком случае нет смысла тратить на нее свое время. А она ведь всего лишь не успела никак отреагировать, просто потому, что он застал ее врасплох. Раньше-то никто не жаловался. Нет, ей, конечно, было далеко до умудренных опытом искусительниц, но все же... От этих мыслей Лизе стало как-то обидно, что ей даже не дали шанса, и в какой-то степени стыдно и неловко. Поэтому стоило Приоре остановиться у ее подъезда, она тут же потянулась к ручке открывания двери, собираясь бежать как можно скорее. Но Тимур остановил ее, схватив за запястье, а, перегнувшись через разделяющий их подлокотник, мягко потянул к себе, скользнув ладонью по ее шее. И у Лизы закружилась голова, ведь этот поцелуй был совершенно другим, глубоким, опьяняющим, томным, и не шел ни в какое сравнение с тем, как целовали ее раньше. Казалось, до этого момента она и вовсе не знала, что такое настоящий поцелуй, от которого внутри все замирает и волнуется, расплескивается по всему телу трепетной и в то же время жаркой волной, стирающей все, что было до, и требующей еще и еще. «Хорошего вечера, незабудка!» — тихо произнес Тимур, немного отстранившись, и осторожно прикусил ее нижнюю губу, прежде чем окончательно отпустить и откинуться обратно на свое сиденье. «И тебе!» Заторможенно выдохнула Лиза и на нетвердых ногах выбралась из машины, не сразу совладав с дверной ручкой, а попав домой, упала на пуфик в коридоре и крепко зажмурилась, уткнувшись лицом в ладони. Хотелось верещать и прокручивать этот момент в памяти снова и снова.